И опять в памяти Алексея случился провал. Он вдруг понял, что уже обнимает Машу, гладит судорожно по волосам, шарит по плечам, спине, талии, нет ли переломов и вывихов, и шепчет бессвязно и глупо: «Ну все, все, все закончилось, умница ты моя». А вокруг неистовствует толпа, и хлыщ яростно вырывается из кольца вооруженных аборигенов, срывая глотку в проклятиях, а Маша все так и стоит, безучастно глядя на труп доширак. «Скажи, ты уже не хочешь меня убить?» — прищурился Недж. Они стояли на окраине лагеря. Всходило солнце, и от барханов протянулись длинные черные тени. «Если бы с Машкой что-то случилось, я бы до тебя добрался», — честно ответил Карташ. «Сам бы сдох, но добрался». «Почему-то верю. Что ж, я искренне рад, что все завершилось именно так». Он наклонился к открытому окну внедорожника, спросил у Джумагуль: «Как, ты говоришь, называется эта борьба?» «Гуйч-дженг», — ответила туркменка. «Никогда не слышал. Никто не слышал. Ее забыли. Может быть, только старики в далеких аулах помнят, что это такое. Но сами приемы уже забылись». Карташ передернулся, вспомнив о старике Ханджаре в плаще с бритвами, и посмотрел на солнце. «Спасибо дедушке Ханджару, что воспитал такую ученицу». Когда Недж объявил, что на арене будут драться Маша и слоноподобная доширак Джумагуль, способная ученица Ханджара двое суток от зари до зари обучала боевую подругу Азам Гуйч-дженга, точнее, рукопашному его варианту, и обучила. Невероятно, но факт. Видать, и в самом деле крутая борьба, ежели можно овладеть ею за два дня. Неджмеддин выпрямился, хлопнул ладонью по крыше внедорожника. «Что ж, теперь это ваша машина, ваше оружие и ваше сокровище. Да поможет вам Аллах. До свидания, Яланчи». «А вот это уж дудки!» — подала голос Маша, полулежащая на заднем сиденье. Она уже оклемалась после вчерашнего боя и теперь хотела только одного — поскорее убраться из кочевья. «Прощайте, хан!» «Оружие оставьте себе», — сказал Алексей. «Пригодится. А мы в цивилизованные места едем. Там со стволами не очень-то походишь». «А что будет с нашими уркаганскими приятелями?» — спросил Гриневский, куря возле открытой водительской дверцы. «О, на этот счет не беспокойтесь», — сказал хан. «Мы уже позаботились о них. Больше они вас не побеспокоят». Распрощались. Недж вернулся в кочевье, Карташ сел в машину. «Куда едем, начальник?» — спросил таксист. За него ответила Джумагуль. «Куда и собирались? В Миксату, там на поезд и к Дангатару. Бензину хватит? Хватит и обратно вернуться, если забыли чего. Тачка правильная, запасные канистры есть, по песку, как по асфальту пойдет. К вечеру долетим». И он включил зажигание. Часть третья. Танцы вокруг трона. Глава 13. У самого синего моря. 23 арп Арслана 2000 года. 10:05. С билетами на вокзале в Мексате им не слишком повезло, не оказалось полностью свободного купе. Однако вопрос удалось разрулить еще до отправления. В их распоряжении оказалось собственное купе, в котором хоть пей, хоть пляши, хоть оборону держи. Они отсыпались. Они проспали добрых 2/3 пути. Остальную часть пути отлеживались и отъедались, то есть поступали совершеннейше по-солдатски. Оконные занавески отодвигали редко, в окна не глядели почти до самого небедага, ну, разве что, когда поезд подъезжал к какому-нибудь городу. А разглядывать окружающие железную дорогу пейзажи после недельного странствия в теплушке, нет уж, увольте, наелись. Ничего особо экзотического в туркменском поезде не было, если не считать, что в одежде пассажиров преобладал национальный кутюр. Порядки же, в точности сохранившиеся с советских железнодорожных времен, и чай подают, причем в старых добрых подстаканниках, и не забывают будить пассажиров перед станцией назначения, и подметают вагон 2 раза в день. Ну, разве что одно отличие имелось. Карташ токмо интересу ради спросил у проводницы про водку. Та ответила, что водка есть в вагоне-ресторане или в буфетах на станциях, а они сами, видишь ли, не торгуют. За 18 часов они пересекли Туркменистан с востока на запад и сошли с поезда в городе Небедаг. В Небедаге пробыли всего 30 минут, за которые успели добраться на попутке до автовокзала, съесть по чебуреку, что размером с добрый лаваш, а уж стоит в рубли, переводя, такие гроши, что слеза прошибает от умиления, и занять места в отправляющемся автобусе. До места они добирались на старом добром львовском, которыми в советские времена была укомплектована большая часть маршрутов и которые нынче в России уже и не встретишь, разве только в совершеннейшей глухомане. Как и положено львовским автобусам, в салоне припахивало бензином, а в районе заднего сиденья так и просто нещадно воняло. Старое железо громыхало, как гвозди в ведре, словно заранее предупреждая: если я рассыплюсь, не судите меня строго, о люди. Смотреть на пески мочи уже не было, а за окном мельтешили в основном они, проклятые. Это желтоватое однообразие разбавляли лишь аулы и небольшие города, куда заезжал автобус, не пропускавший ни одного населенного пункта. В туркменском автобусе сколько бы людей ни входило, сколько бы ни выходило, стойко держалось молчание. Карташу припомнились грузинские автобусы с их несмолкаемой многоголосицей, с кочующими по салону перебранками, с бурной жестикуляцией. Что ж, разная ментальность, разные автобусы. Ехали, ехали. И вдруг увидели большую воду. Как-то так просто, без фанфар, без предупреждения водителя по громкой и какого бы то ни было оживления пассажиров, автобус обогнул очередной бархан, и они увидели лазурную бескрайность Каспия. И мигом на душе посвежело. В городе, в котором автобус высадил пассажиров возле обшарпанного бетонного сарая под большими буквами «Автовокзал», они не задержались ни на одну лишнюю минуту, прошли его насквозь быстрым шагом, спустились к морю. Маша тут же скинула кроссовки, засучила штаны и вошла в воду по щиколотку. «Как хорошо-то, Господи!» Она зачерпнула ладонями воду и вылила на себя, запрокинув лицо. «Как хочется купаться!» Вот мы и на месте, — сказала Джумагуль, оглядываясь. Сказала, как показалось Карташу, не без грусти в голосе.